Аксель Мудин вышел в переднюю. «Можно воспользоваться телефоном?» — спросил Валандер. «Что все-таки случилось? Почему Роберт так испугался?» «Вот это мы и пытаемся выяснить, но тебе не о чем беспокоиться». В глубине души комиссар молился, чтобы так и было. Он сел возле телефона в передней. Прежде чем поднять трубку, продумал, что предпринять. Во-первых, надо решить, оправдана ли на самом деле его тревога. Но мейл вполне реален, кто бы его ни послал. Вдобавок, все это дело отмечено стремлением любой ценой что-то скрыть, и преступники не останавливаются даже перед убийством. Да, Роберт Мудин действительно в опасности, и рисковать его жизнью нельзя. Комиссар поднял трубку, позвонил в управление. На сей раз ему повезло, он сразу же связался с Анбрид, объяснил ей ситуацию. Прежде всего необходимо, чтобы патрульные экипажи прочесали ближайшие окрестности Лёдорупа. Если Роберт Мудин вправду никудышный шофер, то, вероятно, далеко уехать не сумел. Кроме того, парень мог попасть в аварию. Валандер позвал Акселя Мудина, попросил дать описание автомобиля и указать регистрационный номер. Анбрид все записала и обещала проследить, чтобы немедля выслали патрульных. Комиссар положил трубку, вернулся наверх. Ответа от мудиновских консультантов Мартинсон пока не получил. «Мне придется взять твою машину», — сказал Валандер. «Ключи в зажигании», — отозвался Мартинсон, не сводя глаз с экрана. Пригнувшись, комиссар побежал к машине. Надо поближе взглянуть на дорогу, которая змеилась среди полей и была видна Роберту из окна. Скорее всего, это ничего не даст, но на всякий случай лучше убедиться. Он выехал со двора и стал искать съезд. Какая-то мысль упорно вертелась в голове, просилась наружу. Что-то сказанное им самим насчет хакера, подсоединившегося к сети полицейского управления. Она набрала ясности как раз в ту минуту, когда он нашел съезд. Ему тогда сравнялось 10 лет, а может 12, помнится, цифра была четная, но не 8, это слишком мало. Отец подарил ему книги, что подарила мама, он забыл, не сохранилось в памяти, и что подарила сестра Кристина, а вот книги в зеленой оберточной бумаге лежали утром на столе. Он сразу же развернул пакет и увидел, что отец почти угадал. Не совсем, но почти, и без ошибки. Он мечтал о детях капитана Гранта, Жюля Верна, название очень его привлекало, а получил «Таинственный остров» в двух томах. Настоящие книги с красными корешками и оригинальными иллюстрациями, как и «Дети капитана Гранта». Читать он начал в тот же вечер. И там был удивительный, таинственный благодетель, помогавший бедолагам, потерпевшим крушение на необитаемом острове. Тайна тяготела над ними. Кто этот помощник, приходивший на выручку в самые тяжелые минуты? Откуда ни возьмись, появился хозяин. Когда юный Герберт умирал от малярии, и ничто на свете не могло его спасти, тут-то вдруг и появился хинин. А собака, Топ, ворчала возле глубокого каменного колодца, и они диву давались, что же ее тревожит. В конце концов, когда уже начал просыпаться вулкан, они нашли загадочного благодетеля. Обнаружили секретный провод, связанный с телеграфом, который вел из грота в кораль. Проследили эту линию, она уходила в океан, а там, в пещере под островом, отыскали подводную лодку и капитана Немо, своего таинственного благодетеля. Валандер остановился на глинистой дороге. Дождь утихал, зато с моря наплывал густой туман. Он помнил те книги и благодетеля в глубинах океана. «На сей раз, если я не ошибаюсь, — думал он, — все наоборот. Некто все время припадает незримым ухом к нашим стенам, подслушивает наши разговоры. На сей раз это отнюдь не благодетель, не тот, кто приносит спасительный хинин, а тот, кто отнимает самое дорогое». Он поехал дальше с превышением скорости. Но ведь это машина Мартинсона, а он по-прежнему мечтал о мести. Добравшись до того места, которое предположительно видел в бинокль, комиссар вылез из машины. Дождь почти совсем перестал, однако туман неудержимо приближался. Валандер огляделся по сторонам. Если Мартинсон поднимет голову, то увидит свой автомобиль и Валандера, а вооружившись биноклем, различит и его лицо. На дороге виднелись следы колес. Судя по всему, здесь стояла машина, но отпечатки протекторов размыты, почти полностью уничтожены дождем. Однако же кто-то здесь, вероятно, стоял. Каким-то непонятным для меня образом, — думал комиссар, — на компьютер Роберта Мудина посылают мейл, и одновременно кто-то стоит на дороге и ведет наблюдение. Валандеру стало страшно. Если кто-то стоял тут, на дороге, то наверняка видел, как Роберт Мудин уехал из дома. Он похолодел. Это на моей совести. Нельзя было впутывать парня в расследование. Слишком опасно и крайне безответственно. Усилием воли он заставил себя рассуждать спокойно. Роберт Мудин запаниковал, потребовал ружье. Потом взял машину. Куда он поехал? Вот что сейчас главное. Валандер еще раз осмотрелся, потом вернулся к дому. Аксель Мудин стоял на крыльце, вопросительно глядя на него. «Я Роберта не нашел», — сказал комиссар, — «но его ищут. И оснований для беспокойства нет». Аксель Мудин ему не поверил, по лицу видно, но промолчал, опустил глаза, словно его недоверие неуместно. Из гостиной не доносилось ни звука. «Ей полегчало?» — спросил Валандер. «Спит. И хорошо, что спит. Она боится тумана». Валандер кивком позвал его на кухню. На подоконнике лежала большая черная кошка, настороженно наблюдая за комиссаром. Небось, та самая, которую рисовал Роберт, с хвостом, переходящим в провода. «Куда Роберт мог отправиться? Вот главный вопрос», — сказал Валандер, показывая в туман. Аксель Мудин покачал головой. «Не знаю. Но у него есть друзья. Когда я приезжал сюда в первый раз, он был на вечеринке. Друзей я обзвонил, никто Роберта не видел. Обещали дать знать, если он объявится». «Подумай хорошенько», — настаивал Валандер. «Он же твой сын. Ему стало страшно, и он сорвался с места. Где он может спрятаться?» Мудин размышлял. Кошка глаз не сводила с Валандера. «Он любит гулять возле моря», — неуверенно сказал Мудин. «В дюнах возле Сан-Хамарена или возле Бакокры». Бакокра — старинная сконская усадьба с музеем Дага Хаммаршольда, генерального секретаря ООН. «Больше ничего мне в голову не приходит». Валандер колебался. «Берег — место слишком открытое. Что в Сан-Хаммарене, что в Бакокре. Правда, сейчас все в тумане. В сконских туманах спрятаться куда как удобно. Подумай еще. Может, вспомни что-нибудь другое, какое-нибудь место, где он прятался в детстве». Он пошел к телефону, позвонил Анбрид. Патрульные экипажи уже на пути к Эстерлену. Полиция в Симрисхамне извещена, оказывает помощь. Валандер сообщил насчет Сан-Хаммарена и Бакокры. «В Бакокру я наведаюсь сам, а на Сан-Хаммарен пошли еще кого-нибудь». Анбрид обещала все исполнить и добавила, что выезжает к ним в Ледоруб. Валандер положил трубку. В тот же миг по лестнице большими шагами спустился Мартинсон. Комиссар сразу понял, что-то произошло. «Я получил ответ из Ретвика. Ты прав. Сервер под названием «Везувий» находится в ангольской столице Луанде». Валандер кивнул. Он не удивился, но заметил, что страх усилился.